сердце и ходит в рукав. Свет режет сосны, вода и леса. Тормоз придумал дурак. Смелых людей. Лето придумал нам Бог, чтобы нам было как можно виднее. Что после смерти нас ждет? Лето невиданный взрыв пиздеца. Грозы смывают сердца. Детка, давай-ка мы пойдем до конца. Детка, давай до конца. Ну-ка давай до конца через лес. Летом тут пара шагов, желтая дорога отсюда до здесь. Слушай весь мой предсмертный бред. Этим лучшим летом обними меня в последний раз. Звездный свет твоих бездонных глаз. Лето было где-то отсюда до счастья. Кровью в лицо. Лето, как птица, поет и трепещет в ладонях. 200 повстречных мертвые машут нам рукой. Лето настолько огромно, что спрятаться просто негде. Слушай весь мой предсмертный бред. Этим лучшим летом обними меня в последний. звездный свет твоих бездонных глаз. Мы с тобою где-то там, где лето прячет нас. Выслушай весь мой предсмертный бред. Этим лучшим летом обними меня в последний раз. Звездный свет твоих бездонных глаз. Мы с тобою где-то там, где лето прячет нас.